Потом вручили ордена, и церемония завершилась. На балу Александр много танцевал. Как оказалось, он записан на большую часть танцев, а его партнерши отнюдь не пренебрегали своей очередью. Вообще-то по устоявшимся правилам мужчины подавали заявки дамам, но правило вещь сложная, из можно истолковать и так и этак, а можно и сделать нечто и сказать, что это старинное полузабытое правило. Вальсируя с очередной прелестницей, Александр заметил, что она хочет что-то сказать и помог ей. «Дарья Тимофеевна, вы так юны и обворожительны, зачем вы записались на танец ко мне, старой развалине с черепашьей физиономией? Вы такой шутник, Александр Вениаминович. Но вы правы, я записалась к вам с умыслом, и сейчас расскажу свои планы. Вы не возражаете?» «Ничуть. Я занялась спортом, вожу автомобили и учусь управлять самолетом. Нет, я не мечтаю совершать перелеты вместе с вами, это было бы глупо с моей стороны. Но, что но, я организовала аэроклуб при заводе своего батюшки. У нас имеется 5 двухместных ласточек, папа обещал передать нам еще 3 аиста, которые вы любите называть по-немецки Шторх. Прекрасное начинание, Александр Вениаминович. Может, вы с Агатой Юрьевной согласитесь шефствовать над нашим клубом? Любопытно и несколько неожиданно. Уверяю вас, никаких денежных и материальных вложений от вас не потребуется, только ваше внимание и изредка, лекции и мастер-классы. А что производит завод вашего батюшки? До недавнего времени он выпускал ласточки, а теперь перешел на выпуск аистов. А во, он сотрудничает с Полярной звездой? Да, формально он самостоятелен, но деловую, методическую и иную поддержку нам оказывают. А папа, в свою очередь, согласует свои планы с вашей фирмой и очень доволен состоянием дел. Папа утверждает, что вам выгодны такие независимые мелкие партнеры. Вы меня уговорили, Дарья Тимофеевна, но право, не стоило идти на такие ухищрения, я бы вам помог в любом случае. Ах, какие пустяки, я все равно хотела с вами потанцевать. Что до моей просьбы, то она была лишь поводом для моей тети организовать заветную запись в бальном блокноте. Признаться, вы сами должны были просить меня и других дам занести вас в блокнот, но на этом балу сделали приятное нам исключение. Полигон под Наро-Фоминском, как оказалось, уже организовали и неплохо оборудовали. Александр приехал на маневры с замысловатым названием «Действия бронекавалерийской бригады в наступлении и обороне». По легенде учений бригада представляла собой эдакий броневой кулак, предназначенный для вскрытия вражеской обороны, а закреплять успех, занимая отбитые позиции, должен был обычный пехотный полк. Впрочем, довольно большая работа была проведена Александром еще до отъезда, в Москве, в стенах главного штаба. «Черт меня побери», — подумал он, читая брошюру с планом, а ведь весь мир поначалу именно так тупо и бездарно использовал бронетехнику. Эвана, даже пулеметы сейчас кое-где на артиллерийских лафетах, что уж говорить о более сложной технике. Благо время до начала учений еще было, и Александр отдельно ото всех побеседовал с офицером, занимавшимся топографическим обеспечением маневров. Этого человека он заметил на одном из совещаний. Подполковник тактично, но непреклонно указал генералу Корфу на ошибочное решение, нанесенное на карте, а потом буквально в несколько движений набросал правильные очертания оборонительных позиций. Что еще ценно, к подполковнику несколько раз обращался сам военный министр, генерал-лейтенант Юденич, и внимательно выслушал его доводы. «Страхов Георгий Гаврилович», — представился офицер, старший преподаватель военно-топографической школы. «Какое у вас ко мне дело, ваша светлость? Обойдемся без титулов», — улыбнулся Александр, — «тем более что на мою вотчину так просто не попадешь. Вы позволите задать вам несколько дилетантских вопросов как человеку военному?» «Задавайте, Александр Вениаминович. Обещаю отнестись к вашим вопросам со всей серьезностью». Итак, вопрос первый. Боевой состав бронекавалерийской бригады включает около 200 броневиков, около сотни грузовиков, топливозаправщики, мотоциклы. Тыловые службы мы пока не берем. Личный состав этой части бригады составляет около 600-700 человек, может немного больше. Все верно. Перед началом наступления, насколько я знаю, рекомендуется артиллерийская подготовка, подавление огневых позиций неприятеля, а в ходе наступления – артиллерийское подавление выявленных очагов обороны. Теперь вопрос, кто будет делать эту боевую работу? Приданные пушечные и гаубичные батареи. Допустим, в самом начале это возможно. Но вот бригада вошла в прорыв. Кто будет давить сопротивление на второй, на третьей линии обороны? Что вы имеете в виду? Я имею в виду скорость. Средняя скорость броневика и грузовика около 40 км в час. Скорость движения артиллерии на конной тяге не более 15 км в час, а средняя – 5-7. У броневиков есть свои пушки. Это правда. Но калибры этих пушек от 47 мм до 3 дюймов. Что они сделают против 6-дюймовой артиллерии? ГМ. Отличный вопрос. Я записываю и обещаю кое-кого огорошить. Далее. В броневиках имеется по 10 посадочных мест для пехоты, а самих пехотинцев нет. По замыслу маневров пехоту предоставит пластунский полк, то есть, организаторы учения умышленно идут на создание ситуации двоевластия, так почему бы не поэкспериментировать с выборами и прочей демократией? Как же, с чего вы? А ведь вы правы, ведь действительно командиры пехотных батальонов могут начать оспаривать решения комбатов броневиков. На маневрах нет, но в реальном бою могут. Прошу вас далее, Александр Вениаминович. Далее, есть и далее. Теперь я перейду к тылу. Я не заметил у бригады передвижного ремонтного подразделения. Все ремонтные мощности располагаются по месту постоянной дислокации. Как собираются эвакуировать машины под огнем? Как собираются ремонтировать на переднем крае? Далее, как ни печально, люди тоже выходят из строя. Почему у чрезвычайно маневренной бригады нет подвижного госпиталя? Особенно обращаю ваше внимание на то, что почти вся техника заправляется бензином или соляркой, а они имеют свойство жарко гореть. Почему у медиков нет транспорта для срочной эвакуации обожженных? Кстати, нужно создать большой запас противоожоговых медикаментов. Верно. Подполковник, уже не стесняясь, записывал в блокнот речи гражданского собеседника. Наконец, он решил подвести итог. Итак, по вашему мнению, в состав бригады следует ввести пехотное наполнение. Уточню. Кроме пехоты в броневиках нужна еще пехота для ведения общевойскового боя, например в обороне. Передвигаться она должна на грузовиках, оборудованных для перевозки людей, то есть с лавками и тентами для защиты от непогоды. И зачем это нужно? Чтобы передвигаться со скоростью главных ударных сил бригады. Соглашусь. Второе. В составе бригады должно быть артиллерийское усиление на механической тяге. Совершенно верно. Добавлю лишь, что кроме обычной артиллерии должна быть противовоздушная, причем также на механической тяге. А если у неприятеля не окажется самолетов, тогда зенитчики поработают по наземным целям. Дельно. Третье. Организация эвакуационной и ремонтной службы. У вас есть дополнение? Пожалуй, нет. Разве что я отдам распоряжение срочно разработать и запустить в производство эвакуационные машины и ремонтные летучки. Весьма дельно. И, наконец, медицинское обеспечение. Здесь вам следует обратиться к практикующим медикам, они скажут, как организовать эту службу с наивысшей эффективностью. Тоже правильно. Думаю, стоит провести серию маневров для медиков. У вас есть еще какие-то мысли? Будет лучше, если я напишу меморандум и передам через вас. Отчего же через меня? Видите ли, Георгий Гаврилович, у меня уже складывается репутация эдакого вселенского всезнайки, и многих это раздражает. Я очень прошу, доведите эти мысли до командования от своего имени, и со свойственными вам решительностью и умом подвиньте их в направлении нового света военной истины. Новый свет военной истины. Засмеялся офицер, а мне предлагаете стать его пророком? Хорошо, так и сделаем. Уже на следующий день было объявлено, что маневры переносятся на 3 недели, и в бронекавалерийской бригаде закипела работа. В ее состав влили пехотный полк, 2 артиллерийских дивизиона, инженерно-саперный батальон с понтонным парком и легкосборными мостами. Теперь комбриг и его офицеры лихорадочно перестраивали все ранее налаженные связи, выстраивали новые линии управления, сводили в одну схему, казалось бы, несоединимые вещи. А у Александра внезапно образовалось свободное время. Он уже собирался счастливо побездельничать, но вдруг пришла телеграмма от Берти. Необходимо встретиться. Прилетай в Борнмут. Есть интересные новости. Что же, надо так надо. Видимо, у Берти случилось что-то совсем из ряда вон выходящее, раз он вызывает Александра в Англию. Агата, ты не хочешь посетить Лондон? За завтраком спросил Александр. Было бы не дурно. Я давно увидеться со своими девочками, ведь они скоро уезжают в Аргентину. А зачем тебе в Британию? Берти прислал телеграмму, хочет встретиться, и назначил местом Борнмут. Странно, Алекс. Берти осторожный человек, он не стал бы без особой причины вызывать тебя в Англию, особенно учитывая нежную любовь к тебе со стороны сэра Хьюга. Ты думаешь? Думаю, что это может быть игрой со стороны твоего недоброжелателя. Для какой-то цели он хочет добраться до твоего тела. Александру вспомнился сериал из будущего «Чисто английские убийства», который любила его жена в той жизни, а он тоже иногда за компанию смотрел. Его почти каждый раз удивляла пустота и никчемность поводов для изощренной мести. Вот и причин неприязни со стороны отставного генерала он не видел. «Агата, можешь мне объяснить, почему он так на меня взъелся?» «Алекс, я же тебе говорила, ты забыл? Во-первых, ты страшно успешный человек, и его дети тебе в подметки не годятся. Во-вторых, ты уехал в ненавистную ему Россию и очень успешно развиваешь русскую промышленность. Ты знаешь, что цена на сталь в России упала почти до среднеевропейского уровня. Между прочим, многие обвиняют в этом полярную звезду и лично тебя. А ведь ты права, причины для ненависти есть и их много. Ты ломаешь им многолетнюю игру, поэтому берегись. Значит, не надо лететь навстречу, отчего же нет, просто назначим другую точку рандеву, такую, где нас заранее оповестят о возможной засаде. Разумно. Если хочешь, я свяжусь со своим старинным приятелем. Он смотритель замка на побережье, из донжона открывается вид на многие мили прилегающего моря и пустошей. И кто же помешает недругам приехать в последний момент? Никто. Да и не нужно мешать. Если Джозеф увидит чужаков, он выложит знак на плоской крыше башни и все. Площадка огорожена балюстрадой, и со стороны не видно, чем там занимаются люди. А сверху мы увидим поданный сигнал. Алекс, ты так уверенно говорил о начале всеевропейской войны ближе к осени 14-го года. Заговорила Агата, когда Агата III набрала высоту и взяла курс на Британию, но уже середина июля, а войны все нет, даже на уровне приготовлений. Думаю, что это связано с дурацким терактом, погубившим русского императора и всех его наследников. А что скажешь ты, что ты права, только я не назвал бы теракт дурацким, но о нем поговорим позже. Что до предстоящей войны, то ныне создаются новые союзы, выстраиваются новые коалиции. Впрочем, это понятно, принялся объяснять Александр. Другой вопрос, цели войны. Прежде была одна цель, для Германии это вступление в клуб мировых держав, с причитающимся ей куском колоний, а Антанта видит целью как раз обратное действо, отбросить новоявленного хищника в разряд дойных коров. Суди сама, Германская империя, опоздавшая к разделу мира, предъявила свои права на свой кусок колоний, свой доступ к дешевым ресурсам, свое право диктовать мировые цены. Англия и Франция, к настоящему времени захватившие львиную долю колоний, вовсе не хотят расставаться с такими вкусными кусками мира. Соглашусь, какова же цель войны теперь? Теперь старым колониальным державам нужно биться не с одним, а с двумя бунтовщиками, желающими изменить положение дел в мире. Германии, как мы с тобой согласились, нужно получить доступ к дешевому сырью из колоний. Второй задачей Германии является формальное закрепление своего положения великой державы. Германская империя уже сильна, активна, богата, а отношение к ней не изменилось со времен Прусского королевства. В глазах мирового сообщества она остается европейским середнячком. А вот по результатам предстоящей войны с Германией должны будут считаться все. И каково же положение России в этой новой конфигурации? Россия находится в тяжелейшем кризисе. Не стану рассуждать о причинах, но фактически мы тащимся в хвосте Европы по всем показателям. У нас нет многих отраслей промышленности, а те, что есть, весьма отстают от передовых стран. Особенно явно это видно в фармацевтике. Лекарственные травы из России вывозятся в Германию и Австрию, там перерабатываются, фасуются и завозятся обратно в Россию. Продаются они уже в виде лекарств, совсем по другим ценам. У нас беда с сельским хозяйством, особенно в части полеводства. Землю обрабатывают прадедовскими методами, зачастую деревянными плугами, а внесение удобрений, кроме навоза, не идет и речи. Казалось бы, бери ил из рек и прудов и вноси на поля, но нет, так не принято. Как результат, в России регулярно случаются недороды, а по весне голодают почти все крестьяне европейской части. От постоянного недоедания люди мельчают, уже и армия поднимает тревогу. Призывники слишком малорослые, тщедушные и болезненные. Это все отдельные симптомы, а в целом Россия слабеет, теряет одну за другой свои позиции и превращается в полуколонию. Дальше ею уготована судьба Испании, Португалии и Турции, которые давно уже не способны вести самостоятельную не только внешнюю, но и внутреннюю политику. Но, скорее всего, Россию планируют разделить на колонии и просто выкачивать ресурсы. Таким образом, Предстоящая война является для России освободительной. Разделавшись с Антантой, она избавится от своих долгов, висящих на стране, подобно веригам. Лишившись крепкой узды внешнего управления, мы сможем развиваться самостоятельно и, надеюсь, более гармонично. Куда же денутся долги? Побежденные спишут их, а сверх того, выплатят контрибуцию и все, что положено в таких случаях. Так ли все просто? Разумеется, непросто. Наш ситуационный союзник, Германия, безо всякого сомнения, попытается обратать Россию, но у нее не получится. Одновременно осваивать колонии и гнуть под себя огромного соседа у нее не выйдет. Таким образом, у России будет время провести индустриализацию промышленности и сельского хозяйства. Да, ты об этом не раз говорил, и думаю, ты прав. И осознала главную цель. России нужно выстоять и выйти из кризиса. Алекс, я связалась по телеграфу с Джозефом, согласовала с ним наш прилет и сигналы, которые он должен дать в том или ином случае. Эти сигналы у нас придуманы давно, только тогда мы их вывешивали на стене башни, а теперь он расстелит их на крыше. Если все хорошо, он выложит белое полотнище. А какой знак должен быть, если там чужие? Красное полотнище или ничего? А уж если на шпиле нет вымпела, следует удирать со всех ног. Очень развитая система сигналов. Как случилось, что вы ее создали? Ах, Алекс, это давняя и очень милая история. В детстве и юности я часто гостила там на каникулах вместе со своим будущим мужем. Мы очень любили играть в пограничную стражу, борющуюся с пиратами и контрабандистами, а помогал нам смотритель замка, Джозеф Монтегю. У него было так много свободного времени, ну что ты. Времени у него было немного, но так получилось, он был ответственным за нас, вот и придумал такую игру, чтобы мы находились где-то рядом и были заняты. Дело в том, что Джозеф раньше был офицером береговой стражи, но после сражения с контрабандистами потерял ногу и ухо. Пенсию от правительства он получал ничтожную, жить ему пришлось на жалование, что платили мои родители. Вчерашнему офицеру пришлось исполнять никому не нужную должность в заброшенном, никому не нужном замке. Мои родители содержали и замок из ностальгических соображений, а Джозефу платили небольшой оклад, а потом эти расходы на себя взяла я. Ты говоришь, что проводила там каникулы? Да, это так. Однажды родители привезли меня в замок, и место мне очень приглянулось. С тех пор я стала там бывать и привозить на выходные своих друзей. Мои дочери тоже там бывали, тоже играли в борцов с контрабандистами. К побережью Великобритании фрегат долетел в расчетное время, на закате. Целью полета был небольшой замок, стоящий на страже островка, соединенного с сушей длинной дамбой. На плоской крыше центральной башни лежало белое полотнище, подсвеченное четырьмя керосиновыми лампами, стоящими по углам, под защитой высокого парапета, украшенного высокими зубцами. Действительно отличный сигнал, оценил Александр, когда гидроплан пролетел над замком и пошел на посадку в гавани, защищенной приличным волноломом. Прекрасно видно, и со стороны, насколько я понял, незаметно. Чтобы увидеть, надо приблизиться с воздуха. Агата подрулила к причалу, Александр, высунувшись из открытого входного люка, вывесил кранцы на борт фрегата, а потом ловко набросил трос на причальный кнехт, перескочил на причал и закрепил трос как положено. С берега на причал спустился плотный, еще крепкий старик с толстой палкой в руках. «Имею ли я честь видеть принца Павича?» — скрипучим голосом спросил он, «и если это вы, то где малышка Агата?» «Джозеф Монтегю, рад видеть вас». Агата завершает послеполетную процедуру. «Почему не ты, не мужчина?» «Так сложилось. Эту работу должен сделать тот, кто сажал самолет». «Слышал про флотские традиции? В авиации появились и закрепились свои ритуалы. Ты похож на свои портреты и описания, принц Павич. Подтянутый, симпатичный, за словом в карман не лезешь. Скоро в замок пожалует гость. Ты к нему прилетел?» «К нему», — ответила Агата. «Если мы говорим об одном и том же человеке, как же я рада тебя видеть, старый верный друг Джозеф. Однако, кого ты ожидаешь?» Телефонировал о приезде некий Бертрам Сирил Кавендиш. «Но я опасаюсь, что он приедет не один». Голос у него был такой, как говорят, под прицелом. «Не буквально, а ну, вы поняли, поняли. Ты просила привести в рабочее состояние ловушку, малышка Агата. Я это сделал». «Что за ловушка?» – заинтересовался Александр. «Элементарная, в сущности, вещь», – пояснила Агата. «Нападающие входят в барбакан, тут с обеих сторон падают решетки и закрываются ворота». «Барбакан? Что это такое?» «Привратная башня, вынесенная за ров. Внутри нее проходит путь в замок. Наутро к замку подъехал звероподобный Oldsmobile, именуемый в рекламных проспектах идеальным автомобилем для состоятельных джентльменов. Вместимость до 10 человек, 2 охлаждаемых бара, кондиционер, массажные кресла для пассажиров, подогрев блюд и напитков. Берти брал машину в максимальной комплектации. У ворот машину с поклоном встретил хранитель замка. «Имею ли я честь видеть Бертрама Сирила Кавендиша?» – величаво осведомился он. «Именно так», – несколько скованно кивнул Берти. «Вас ожидают, сэр. Могу ли я предположить, что вы не одни?» «И это правда. Со мной лорд Хьюго Уэрик». «Прекрасно, сэр. Следуйте за мной». Машина въехала в туннель. Внутри башни хранитель подошел к водительской двери. «Сэр Бертрам, прошу вас открыть багажник. Таковы правила в этом доме». Недоуменно пожимая плечами, Берти выбрался из машины и уже хотел идти к багажнику, как хранитель схватил его за плечо и буквально швырнул в боковую дверь. А невидимые до сих пор Александр и Агата одним движением подняли щиты, сжавшие машину, не давая открыть двери, и подперли их бревнышками. Еще секунда, и закрылись ворота спереди и сзади. Бах, бах, бах. Загрохотали выстрелы, и от щитов полетели щепки, но в ответ только хлопнула внутренняя дверь башни. «Сэр Хьюго», — раздался сверху жестяной голос, — «это говорит столь нелюбезный вам Александр Павич. Двери в барбакан закрыты, в автомобиле работает мотор, да еще вы добавляете пороховых газов. Еще немного, и воздуха, пригодного для дыхания, там не останется. Кстати, умирать от выхлопных газов очень неприятно, уж поверьте знающему человеку». 5 минут довольно скудных и однообразных ругательств, стрельбы, а под конец – надрывного кашля. Александр и Агата, не слушая звуки, доносящиеся из барбакана, обнимали Берти, а он их. «Алекс, опять ты меня вытаскиваешь из ужасной ситуации. Я твердо знаю, что проклятый Хьюго Уэйк собирался меня убить. Разумеется, после того, как получит от тебя требуемое. А чего он хочет? Глупо, банально и пошло. Денег. Не может быть. Ни секретов, ни лицензий, а всего лишь денег, больших денег». Он упоминал сумму в 10 миллионов фунтов. «По моим нынешним возможностям вполне подъемно, но все равно мелковато. Сэр Хьюго фактически разорил айсберг. Более того, он каким-то образом запустил лапу в свой основной капитал, тот, что размещен в Королевском фонде, и промотал чуть ли не половину. Куда ему такие деньжищи? Обычная история. Как говорят русские, седина в бороду, бес в ребро. Завел себе 3 молоденьких содержанок, ну и все, что положено. Машины, театральные постановки, яхта, переделанная из эскадренного миноносца. Хотел игрушку из крейсера, но не позволили. Почему? Потому что это уже королевский выпендреж». Из машины тем временем донеслось: «Ладно, сдаюсь. Сейчас упадут щиты, что вас блокируют», — крикнул Александр в звукопроводную трубу. «Первым делом выбросьте оружие. Учтите, мы знаем все, чем вы вооружены. Все равно патроны кончились», — сквозь надрывный кашель ответил лорд. Агата дернула за одну, за вторую веревочку, и щиты, запиравшие машину, упали. Из открывшейся двери вылетели огромный маузер, потом браунинг, потом несколько каких-то цилиндров. «Апа», — подумал Александр, — «я же на школьной зорнице разбирал макет взрывателя Узргм. Надо бы начать выпуск лимонок и горшек». Наконец, вылез сам Хьюго Уэйк, но не удержался на ногах и упал, корчась от кашля и рвоты. Александр, прикрывая лицо мокрым полотенцем, вошел в получившуюся газовую камеру и безо всякого почтения, за шиворот, выволок лорда на свежий воздух. Глава 8. Самое короткое кругосветное путешествие. Старт перелета Москва, Северный полюс, Вашингтон состоялся на том же центральном аэродроме Москвы, при еще большем наплыве зрителей. Пел большой хор монахов разных монастырей, танцевали балерины в пачках, отплясывали казаки в папахах и красных бешметах. Для этих Александр вспомнил и записал танец с саблями. В перерывах гремел военный оркестр, играя все авиационные мелодии подряд, а таковых было написано огромное количество, и многие оказались на диво удачными, нисколько не хуже знаменитого марша авиаторов. При ясном небе принесло одинокую тучку, окропившую аэродром и людей на нем почти невесомым дождем, что все сочли добрым предзнаменованием. Наконец, Иван VII принял доклад Александра, вручил ему личное послание президенту североамериканских штатов и, как в прошлый раз, стоя у края взлетного поля, проводил взлетающий самолет. «Знаешь, Алекс, меня до последнего момента не отпускала тревога», — пожаловалась Агата, Все мерещились полисмены с наручниками. «Это потому, моя милая, что ты еще недолго водишься со мной», — самым серьезным тоном сообщил ей Александр. «Вот пройдет время, и ты станешь хладнокровно давать и принимать взятки, расстреливать врагов из ручного пулемета, грабить банки и торговать черным деревом, болтун», — буркнула Агата. «А взятки я раздаю регулярно. Вот», — воздел свободную руку Александр, — «ты уже встала на скользкий путь криминала. Взятки ты освоила, в убийстве поучаствовала. Когда, говоришь, займемся работорговлей? Алекс, будь серьезнее. Нельзя же, в самом деле, так спокойно относиться к ликвидации целого лорда. Это война, моя милая, в ней неизбежны потери. К тому же, подумай, сколько осталось человеческого в той скверной оболочке, что некогда была генералом-кавалергардом. Если ты считаешь генеральский чин сэра Хьюга чем-то значимым, то напрасно. Такие чины свободно продаются, только не у всех достаточно денег и влияния, чтобы купить столь большой чин. Позволь, сэр Хьюга хотел отправить сына в колонии, чтобы он понюхал пороху. А, понимаю, сам Хьюга никогда не воевал, или и тут какой-то подвох? Подвоха нет, сэр Хьюга действительно не воевал, и Эндрю нюхал бы порох с поста адъютанта вице-короля Индии или кого-то из крупнейших сановников. Ну, и черт с ними обоими. Хотя, надо сказать, мы с тобой сделали очень хорошее дело, избавив мир от этого лорда. Эндрю остался жив, доходов для ведения привычного образа жизни у него нет, так что, валенс на ленс, придется ему становиться писателем-юмористом. Если он не будет валять дурака, то вырастет в выдающегося литератора, поверь моему чутью. Ну, и работа химика весьма доходна, тем более, что Эндрю всерьез увлечен ею. Совмещал же Бородин химию и композиторское ремесло. А Глория? У Глории есть Том, он вполне способен ее содержать, даже по более высоким стандартам, чем это было в семействе Уэйков. Я уже договорился с Берти, чтобы он незаметно скупил заводы и лаборатории, где работают эти парни. Ты не простила им предательство? Что ты, Агата? Я и не думал гневаться на мальчишек, тем более, что с точки зрения их круга они абсолютно правы. Нельзя же сердиться на сторожевую собаку, что укусила тебя, пса, именно на это действие и натаскали. Агата отправилась спать. Оставшись в одиночестве, Александр вел самолет и вспоминал недавние события в замке на берегу залива Уош. Сэра Хьюга быстро и жестко привели в себя и привязали к крепкому деревянному стулу. Джозеф активно помогал Александру и, похоже, питал к лорду гораздо более сильную неприязнь, чем все остальные. «Вижу, что вы не испытываете к нашему подопечному ни малейшего сочувствия. Не желаете сказать, в чем дело? Почему бы и не сказать? Видите мою деревяшку? Почти 40 лет назад я попал в серьезную переделку, столкнувшись с большой шайкой контрабандистов. Я послал гонца с депешей в штаб нашего отряда, просил помощи. А родной дядя этого субъекта сказал тогда: а, Джози Монтегю угодил в переплет, как же не помочь, помогу. И отправил дюжину новобранцев пешком за 25 миль. Одного не учел, сволочь. Новобранцы оказались находчивыми ребятами, на собственные деньги наняли баркас и подошли почти вовремя. В том смысле, что мне и еще 5 парням они успели оказать помощь, и мы не истекли кровью. Каков мерзавец. А другой его родственник сказал, что я своими действиями нанес материальный урон казне его величества, а потому мне не положен полный пенсион, довольно и четверти. Какой же урон вы нанесли? Контрабандисты после боя забрали наши оружие, парус и весла с нашего баркаса. А сам баркас, он был слишком приметен, к тому же поврежден. Ведро холодной воды, вылитое на пленника, возымело волшебное действие. Он очнулся и злобно посмотрел вокруг. Александр, Агата и Берти не глядели на него, разливали чай и о чем-то переговаривались. Джозеф, брякнув пустым ведром, поставил его и присоединился к застолью. Минуту спустя сэр Хьюго подал голос. «Эй, вы что, не собираетесь меня допрашивать?» «Никакой реакции, люди спокойно беседуют». «Мистер Павич, я к вам обращаюсь». Возникает пауза. Наконец, Джозеф Монтегю наставительным тоном сообщает: «К князю Российской империи следует обращаться, ваше сиятельство». И, сунув в рот печенье, потянулся за чайной чашкой. Несколько минут унылой однообразной ругани, и, наконец: «Ваше сиятельство, что все это значит?» «Это значит, мистер, как вас там, что вы устроили ловушку на меня, а попались сами. В сущности, мне известны все подробности ваших козней против меня, но я до сих пор не верю, что вы опустились до банального шантажа. Скажите, Хьюго, Может, Бертрам Сирил Кавендиш врет, и вам нужны не жалкие 10 миллионов, а производственные и военные секреты? Я не хочу разочаровываться в вас и британской аристократии. Лорд опустил голову и сжал губы. Ну же, Кьюга, смелее. Вы с таким великолепным высокомерием ограбили меня. Помните, как вы небрежно швырнули мне за компанию, которая, по всем расчетам, должна была 3 года дать от 60 до 90 миллионов фунтов, жалкую сумму. Кстати, Бертрам, сколько за это время айсберг принес доходов? 11 миллионов. Последний год мы только несем убытки. Дочерних компаний вы не открывали, только те две, что были основаны при тебе. Теперь их нет, проданы как убыточные. Дай вору золотую гору, он и ее промотает. Вы решили поиздеваться надо мной? Взбеленился сэр Хьюго. Ни в коем случае, мистер, как вас там. Вы и без того достаточно жалки. Так были причины ловить меня, если не считать шантажа? Нет, еле слышно произнес пленник. Не слышу. Говори громче, червяк. Не было других причин. Ваше сиятельство, умоляю, сохраните мне жизнь. Во имя вашей дружбы к моему сыну. У меня еще есть деньги, 70 тысяч фунтов. Ваш сын мне не друг, это знают все. Что до мелких денежных сумм. Джозеф, вам нужны 70 тысяч фунтов, они бы мне пригодились 40 лет назад, а сейчас бесполезны. Мне даже некому их оставить. Пусть он умрет. Агата, тебе известны причины, по которым я могу оставить жизнь этому существу. Таких причин нет. Кроме всего прочего, вы все отлично понимаете, что Хьюго немедленно бросится мстить. С меня довольно и одного пулеметного обстрела. Нет уж, пусть он тихонько умрет. Берти, может, у вас найдется слово в защиту этого человека, после того, как он хотел совратить мою жену? Нет, пусть он умрет. Вот видите, неуважаемый мистер Хьюго Уэйк, никому не пришло в голову оставить вам жизнь, и, признаться, я доволен этим. Было дело, я хотел стереть самодовольную ухмылку с вашего лица, потом я стал выше вас, а дела нижестоящих меня не интересуют. Но вы вредная и опасная особь, а потому умрете. Господи, что это с ним? Пленник на стуле задергался, глаза его вытаращились, губы посинели, руки сжались так, что ногти проткнули кожу, потом он резко обмяк, повис на веревках. Разрыв сердца, констатировал Джозеф, застращали вы его, принц Алекс. Вот он и помер со страху. Что же делать? Воскликнула Агата. Говоря об убийстве, она, конечно же, считала, что запуганного Хьюго, в конце концов, отпустит, а он взял и откинул тапки. Я сейчас вызову врача, пусть констатирует естественную смерть. Хладнокровно сказал Берти, скажем, что сэр Хьюго поскользнулся, упал в воду и его хватил удар. Ах, какая жалость! А как вы тут оказались? Ехали по делам в Скигнес, завернули по дороге. А зачем вы туда ехали? В Скигнессе живет тетя одной их любовниц сэра Хьюго. А вы, друзья мои, немедленно отправляйтесь. Еще раз благодарю, Алекс, ты снова спас мне жизнь. Ох, прости, Берти, забыл спросить, что ты будешь делать со своим автомобилем. Покойный Хьюго Уэйк изрядно его изуродовал. Пустяки, закажу точно такой же, у того же продавца, сегодня к вечеру или завтра с утра его и пригонит. А этот мы с Джозефом отвезем в море, да и утопим. Правильно. Подал голос хранитель замка, я знаю ямы, куда не суются рыбаки, и где никто не бросает якорь, так что нет риска, что кто-то случайно зацепит автомобиль и вытащит. Над Романовым на Мурмане, вернее над заливом, на виду жителей городка и экипажей кораблей, Агату Третью встретил Альбатрос. Все происходило штатно. Большой гидроплан выпустил шланг, Александр подвел к нему Агату Третью. А Агата точными и выверенными движениями поймала штангой конус. Машину привычно затрясло, раздался вой и скрежет, как и положено при этой операции. Наконец, машины расцепились, одна повернула на аэродром, а другая неторопливо полетела дальше на север. До следующей дозаправки больше 5000 километров, сообщил Александр. Зато до Северного полюса чуть меньше 2500. Эх, жаль, мы не поставили на Агату Третью лыжи. Могли бы там при, вот не знаю, как сказать, не приземлиться же, там лед. Именно поэтому посадку на Северном полюсе пока производить не станем. Солидно сказал Александр, мы же не станем делать непонятно что, правда, правда. Но у меня все равно есть идея насчет полюса. Какая же? А давай совершим кругосветное путешествие, а? Не вполне понял, поясни. Это потому что ты ужасный болван. Мы облетим вокруг полюса, и готово дело. Мы обогнули земной шар. Да, Мы собирались лететь по 70-й параллели, но кто помешает нам пролететь по 89-й? Агата, я говорил, что ты гений. Хвали меня, Алекс, мне это никогда не надоест. Впрочем, ты можешь спеть мне еще неизвестную песню. Хм, а почему бы и нет? Попаданецон или хвост морковный? Командирские башенки на броневиках ваяют уже серийно, со Сталиным он знаком, даже давал ему советы, как правильно кушать палочками. Остался последний шаг к достижению сияющего абсолюта. Ему следует исполнить песню Высоцкого. Как же без этого? Алекс, над чем ты смеешься? Пришла в голову вполне дурацкая мысль, но я не рискну ее озвучивать, лучше сразу спою. Все годы и века и эпохи подряд, все стремятся к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Агата слушает внимательно. Она из тех редких слушателей, кто не пропускает текст мимо ушей. Наоборот, она любит ловить удачные поэтические образы, особенно если они наложены на хорошую музыку. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сияние пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сияние в цене. Ах, как точно о нас с тобой. Тихонько говорит Агата, но ларингофон ловит полушепот, и Александру он слышен. Кто не верил в дурные пророчества, в снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество, должен встретиться кто-нибудь. Прекрасная песня, заключает Агата, нарочито примитивная, я бы сказала, что это стилизация, но не знаю под что. Верно, обрадовался Александр, этот человек начинал со стилизации уголовного фольклора, потом перешел на песни обитателей фронтира, только потом дорос до относительно приличных произведений. Потом ты мне еще споешь песни этого автора. А хочешь, я расскажу о своем вкладе в войну за умы европейцев? Да, это очень интересно. Помнишь, как ты в чите отмахнулся от идеи создания журнала мод? Неужели ты его основала? Совершенно верно. Отделение в Лондоне, Париже, Берлине и Нью-Йорке. Актуальная мода, образцы стиля, литературные экзерсисы, ноты самых популярных мелодий. Неужели публика интересуется? Еще как, в каждой стране не менее 10 тысяч подписчиков, а в Британии 25. Хочешь узнать, кто является иконой стиля? Не может быть. Может, потому что именно ты и являешься ею. Искатель приключений, рыцарь без страха и упрека, композитор, бизнесмен, основатель новой княжеской династии. Это все ты. Ну-ка, ну-ка. И как это влияет на общественное мнение? Самым поразительным образом, многие стали интересоваться Россией, просто из интереса, почему ты выбрал ее. Мне говорили, что тиражи книг о России выросли, особенно книг, где имеется объективная и доброжелательная информация. А почему? Потому что ты не мог выбрать плохую страну. Ты очень популярен хотя бы потому, что в отличие от других поп-идолов ты не тянешь одеяло на себя, и это обстоятельство привлекает многих. Что ты имеешь в виду? Кого ты выставил героями в эпизоде спасения офицеров с броненосца «Орел» в Раке? Там все напутали репортеры. Но ты не стал давать опровержения, а наоборот, сделал так, что весь лондонский свет уверился в нашем с девочками героизме. Да еще Берти сделал героем, впрочем, он и вправду участвовал в том знаменательном бою. А это великолепная серенада и твой отказ от авторства изумительных песен в пользу неблагодарного болвана Тома Грексона, а небрежный жест с отдачей авторства скетча «Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали». Девочки с этой сценкой блистают в компаниях. К чему ты ведешь? К тому, что теперь лондонский свет знает правду, но от этого еще лучше. И ты, как я уже сказала, стал носителем образа щедрого дарителя славы, и мы не потеряли игра на своей репутации бесстрашных воительниц. Твоя схватка с безумным самураем также являет собой образец рыцарской доблести. Ты и о ней написала, не я первая. Сначала написали японские газеты, потом все европейские и американские корреспонденты, аккредитованные в Японии. Я всего лишь добавила к описанию вашей битвы необходимые штрихи. Все-таки я свидетель. Любишь ты превосходные степени. Битва. На самом деле, коротенькая стычка. Напомню, что ты именовала перестрелку Джозефа с контрабандистами целым сражением. Я художник, я так вижу. Пожала плечами Агата, не забывай, что я дама высшего общества, и мне свойственна некоторая увлеченность эпитетами. Ладно, ладно, не стану спорить, потому что ты всегда права. Это истинная истина и правдивая правда. Что до последствий публикаций, то в Великобритании и Франции имя Александр самое популярное среди аристократических младенцев. А теперь подумай, с каким трудом правительство Монтанты придется переламывать общественное мнение, что Александр Павич всегда стоит на светлой стороне. Побороть-то поборют, но, как в твоем любимом анекдоте, осадочек останется. Аво, да ты проводишь операцию стратегического размаха. Именно так. Надеюсь, ты подключишься к изданию журнала? Непременно. Вот это правильно. Слушайся меня, я дальновидная. И вообще, займись-ка астрономией, мой милый штурман. Александр встал, откинул и закрепил потолочную крышку, скрывающую секстант, опустил прибор и принялся возиться с настройками. Для ориентации во время полярного дня у него всего одно светило, а в районе полюса имеются свои сложности с определением пространственного положения. «Агата, не желаешь позаниматься вычислениями?» «Ни за что», — беспечно помотала головой жена. «У меня на это есть ты, у тебя голова умная, вот и трудись». Карта, навигационные таблицы, арифмометр, круглая логарифмическая линейка, на штурманском столе имеется все, что нужно для работы. «Знаешь, Агата, когда вернемся, поставлю задачу разработать новый навигационный прибор. В едином устройстве следует объединить датчики углового и линейного ускорения, гирокомпас, альтиметр и датчики для измерения магнитного поля. До реализации этого проекта как до Японии по суше, но когда-то же надо начинать. Ах, Алекс, для меня твоя речь звучит как камлание африканского шамана. Знаю, что ты произнес что-то умное, а смысла не улавливаю. Глупенькая я, не глупенькая, а хитренькая. Ничего, я тебя все равно научу». Бурча и хмуря брови, Александр корпел над вычислениями. Он много тренировался в этих расчетах. Более того, на всякий случай у него заранее был просчитан весь маршрут и составлены таблицы положений, куда ему следовало только вставить текущие данные. Но хотелось добиться чистого результата, в конце концов, он не какой-то тампере, который, как уверяют злые языки, на самом деле, вовсе и не ходил на Северный полюс. Ага, есть. Агата, мы уже подлетаем к полюсу, достигнем через 10 минут. Будешь бросать вымпел? Конечно, буду. Вымпел представляет собой коническую алюминиевую емкость с округлым дном, окрашенную в ярко-оранжевый цвет. Внутри емкости имеется груз, чтобы в воде или на относительно ровной поверхности она, подобно Ваньке в станьке, вставала острием вверх, а на вершине конуса укреплен государственный флаг Российской империи. На боку вымпела имеется табличка с текстом на русском, английском и датском языках. Вымпел сброшен на Северном полюсе с самолета, во время перелета из Москвы в Вашингтон. Просьба нашедшему вымпел известить о его находке консульства Российской империи. В этом случае нашедшему гарантируется выплата в 1000 русских золотых рублей и компенсация транспортных расходов от места находки до русского представительства. Александр занял место за штурвалом. Агата отошла к входному люку и взялась за рычаг слева от двери. «Командуй. Бросаешь на счет 3. 1, 2, 3». Агата рванула рычаг и в выпуклый дверной иллюминатор увидела, как в нижней части крыла открылись створки и пружинный рычаг вытолкнул из ниши вымпел. Несколько секунд, и над ним расцвел оранжевый купол парашюта. Сбросила. «Через 20 минут начинаем кругосветное путешествие. Забыла спросить, а какова продолжительность нашей кругосветки?» «Чуть менее 700 километров. Алекс, ты так легко пошел навстречу моему капризу. Но хватит ли нам бензина, все-таки лишнее расстояние. Не волнуйся, моя хорошая, у нас хватит топлива, все-таки заправились с хорошим запасом. И вообще, не пора ли тебе отдыхать, в Вашингтон, если у тебя нет проблем с топливом, выгоднее лететь по 78-му меридиану». Но Агата Третья не способна нести бензина в количестве достаточном для полета от Мурманска до Вашингтона, без дозаправки. А где это возможно? Над дикими, покрытыми льдами островами и морями севера Канады, и кто в этих пустынях придет на помощь в случае аварии? Уж лучше лететь над Атлантикой, с ее оживленным судоходством. Правильность выбора подтвердила дозаправка над Исландией, что неожиданно обернулась кошмаром. Когда Агата уже поймала штангой конус, альбатрос, идущий чуть выше и впереди, вдруг резко просел и сбросил скорость. Александр с огромным трудом избежал столкновения. Хвост перегруженного топливом гидроплана разминулся с носом Агаты Третьей на расстоянии менее метра. Отойдя в сторону, Александр скомандовал Агате: «Быстренько семафорь на танкер, что у них случилось?» А на альбатросе происходило что-то явно нехорошее. Крайний правый винт вдруг резко замер, и из-под капота двигателя повалил густой дым. Почти сразу замер ближний правый двигатель гидроплана, но больше ничего не было заметно. Огнетушитель, надо полагать, сработал штатно, и черная полоса за аварийным двигателем пропала. Гидроплан, теряя высоту, стал поворачивать к острову, но ему явно не хватало мощности оставшихся двигателей. «Черт, что же ребята не сбрасывают топливо?» — скрипнул зубами Александр. Словно услышав его, пилоты «Альбатроса» открыли трапы, и белая полоса бензина потянулась за ним. «Ну, слава богу, теперь у парней есть шанс, а мы немного покружимся, подождем запасную машину». «Господи, Алекс, как ты увернулся от столкновения? Я уже простилась с жизнью, а ты даже не дрогнул лицом. Так уж получилось». Но испугался сильно, когда ребята повалились вниз на переполненной машине. Как же хорошо, что они вспомнили про аварийный сброс. И только тут до него вдруг дошло, что совсем недавно они с Агатой могли влепиться в тот злосчастный гидроплан. Авиация зародилась совсем недавно. Успокаивающе сказал он, образно говоря, она еще не достигла возраста совершеннолетия. Запасной альбатрос пошел на взлет, сообщила Агата, глядя в бинокль. А первый приводнился. Кто-то из членов экипажа выбрался наверх, зажег шашку зеленого дыма. Слава богу, все целы. Вторично на дозаправку заходили с осторожностью, но, по счастью, ничего нехорошего не случилось. Заполнили баки под завязку и отправились дальше к такой далекой Северной Америке. Вашингтон встретил путешественников прекрасной погодой и легким ветерком как раз в лицо, что облегчает посадку. Встречающих, расположившихся на трибунах и просто вдоль взлетно-посадочной полосы, было никак не меньше, чем провожающих в Москве. Александр подрулил к уже установленной трибуне и заглушил двигатели. Зрители кричали что-то приветственное, размахивали американскими и русскими флажками, свистели. Александр сначала задергался, но потом напомнил себе, что свист у американцев выражает крайнее одобрение, и пошел открывать входной люк. Он выставил лесенку, помог спуститься Агате, выглядевшей сногсшибательно в своем кожаном бело-зеленом комбинезоне от читинских кутюрье. Первым делом, поднявшись на трибуну, Александр приветствовал народ, потом американского президента, и тут же вручил ему послание русского императора. В ответ Вудро Вильсон обнял Александра, пожал руку Агате и назвал их лучшими американцами, живущими вне американской территории. После завершения церемонии гостей пригласили в большой открытый автомобиль, и вместе с президентом и его семьей поехали в Белый дом. Процессия автомобилей лучших людей Америки растянулась на несколько километров, почти вдоль всех улиц стоял живой коридор американцев, вышедших встретить настоящих американцев, прилетевших с другого края света с визитом мира и дружбы. По предварительной договоренности перед приемом устроили пресс-конференцию, на которой вопросы задавали как участникам перелета, так и президенту Вильсону. «Господин президент, что вам написал русский император?» — прозвучал первый вопрос. «Я с удовольствием обнародую перед вами это послание», — с улыбкой объявил Вильсон, и зачитал короткое, всего на полстранички, письмо императора Ивана VII, в котором тот ратовал за мир, за процветание, за расширение связей между государствами, и решительно выступал против войны, а в заключение клялся в любви к Америке и американцам. Дальше, как и положено, пошел пинг-понг вопросов и ответов, пока не поднялся редактор английского издания «Таймс» с вопросом к Агате. «Ваше сиятельство», — прозвучало странное утверждение, — «что во время этого полета вы совершили кругосветное путешествие. Не кажется ли вам, что это путешествие неприлично коротко?» «Все зависит от точки зрения, сэр Мармадьюк», — не задумываясь, ответила Агата. «В сущности, любой человек может воткнуть в полюс елочку и с друзьями водить вокруг нее хоровод. С моей точки зрения, каждый оборот вокруг елочки будет полноценным кругосветным путешествием, потому что, прежде всего, путешественникам придется достичь Северный или Южный полюс. Поверьте, это не самая простая задача». Участники пресс-конференции, кроме англичанина, аплодисментами и криками одобрения встретили это заявление. «Каково же будет ваше следующее приключение, князь Павич?» — задала вопрос из заднего ряда представительница суфражистского издания, невесть как допущенная в Белый дом. «Вам, как журналистке, представляющей специализированное издание для женщин, должно быть известно, что мужчины стремятся сделать жизнь своих супруг и возлюбленных лучше и интереснее», — ответил Александр. «Официально объявляю, что после завершения программы пребывания в североамериканских штатах, мы с супругой отправимся в отпуск, и я намерен подарить ей несколько заброшенных древних городов. А, леди, приглашаю вас лично, чтобы вы стали свидетелем моего подарка. Глава 9. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Все, буквально все, едва заслышав, что мы отправляемся за сокровищами, изо всех сил стараются нам помочь. Цитата из мультфильма «Остров сокровищ» крутилась в голове Александра все 2 недели пребывания в североамериканских штатах. Никто не поверил озвученной на пресс-конференции версии, что Александр просто хочет выгулить свою супругу по развалинам забытых городов. Хотя бы потому, в Новом Орлеане стоял пароход, загруженный какой-то аппаратурой. Никто в здравом уме не станет гонять через полмира корабль, не планируя получить прибыль. А ведь пароход был доверху набит новейшей техникой, в числе которой были 2 самолета на базе «Агаты», оборудованные мощными фотокамерами, 2 гидроплана фрегата и едва ли не десяток дельтапланов с моторчиками, весьма удобных для осмотра местности с воздуха. На большую высоту такие аппараты подняться не способны, зато отлично подходит для полетов чуть выше древесных крон. И экспедиция на борту, включающая 3 профессоров, 6 приват-доцентов, специализирующихся на цивилизациях Мезоамерики. Кроме них были 50 студентов разных курсов, врачи и охранное подразделение, включающие почти 200 головорезов, отставных солдат и офицеров, отслуживших в егерях и пластунах. В числе техники, автомобили, тракторы, машины для спиливания деревьев и корчевания пней. Внезапно оказалось, что подсобные рабочие давным-давно наняты и уже занимаются обустройством базовых лагерей в Мексике, Перу, Белизе, Гондурасе и Чили. Следовательно, своих людей подослать не получится. И научные работники соответствующей направленности, граждане североамериканских штатов и Латинской Америки, как оказалось, тоже приглашены заранее, проверены и отобраны даже с некоторым избытком. Любого выбывающего историка или археолога можно легко заменить специалистом требуемого направления и уровня, а, значит, бесполезно устраивать внезапные заболевания, отравления и иные несчастные случаи. Все, кого Александр и Агата набирали, так сказать, сверхштата, были либо людьми медийными, вроде Дороти Дженкс, той самой журналистки-суфражистки, либо людьми общества. Ими оказались Берти с женой, обе дочери Агаты и, совершенно неожиданно, 2 дочери президента Вильсона Джесси и Элеонор Вильсон Макаду. Разумеется, штат охраны увеличился на 1/2 американских морских пехотинцев. Из России прибыл наследник престола, великий князь Игорь Константинович, а с ним 2 взвода, набранные в абордажных командах флота. Из Японии приехала принцесса Химе, которую Александр знал под псевдонимом «Беспечная стрекоза». Выяснилось, что она младшая дочь императора Йосихита. Охранять принцессу поручили 1/2 гвардейцев. Первое собрание общества поиска заброшенных городов открыл Александр. «Леди и джентльмены, начинаем заседание нашего общества. Сразу огорчу всех, кто мечтает отыскать в заброшенных городах инков, майя и ацтеков какие-то сокровища. Со всей ответственностью заявляю, мне решительно ничего не известно о содержимом этих городов, поскольку их координаты я вычислил чисто теоретически. Как может быть такое?» — полюбопытствовал Берти. Спросил он не из большого интереса, а потому что увидел. Александр просто напрашивается на эту реплику, вот и помог другу. «Поясню. Мне попались научные труды мезоамериканских астрономов, и я, после их изучения, подумал, а почему бы мне не найти обсерватории, с которых велись наблюдения? Известно, что звезды занимают строго определенное положение на небесном своде. Небесные светила изменяют свое положение с течением времени, и законы, по которым происходят изменения, известны. Я изучил теорию, получил консультации ведущих специалистов и на этой основе создал свою методику поиска. Таким образом, я определил координаты 5 обсерваторий, а таковые сооружения, как правило, строится в крупных городах или даже в столицах. Позвольте, Александр Вениаминович, вы на таком гипотетическом материале организовали экспедицию? — подал голос князь Игорь Константинович. Лично я полностью доверяю вашему слову, но чем вы смогли заинтересовать русского и японского императоров? Сейчас я вас познакомлю с виновником таковой заинтересованности. Петр Николаевич, прошу вас, выйдите, так сказать, на первый план. Из угла комнаты, где он тихонько сидел до того, поднялся сухощавый мужчина лет 40, среднего роста. Скуластое лицо, нос с горбинкой, взгляд внимательный, прицеливающийся. Высокий лоб, визуально увеличенный залысинами и не по моде коротко остриженные волосы. «Присаживайтесь рядом, вот свободное место», — кивнул Александр и продолжил, Представлю моего сотрудника. Петр Николаевич Мерзликин, поручик корпуса военных топографов в отставке. Блестящий специалист, отважный человек, прекрасный организатор. Мерзликин коротко поклонился присутствующим и сел на указанное место, а Александр продолжил. По моей просьбе Петр Николаевич с маленькой группой поддержки побывал в двух из пяти городов, и главное его открытие таково. Города существуют и находятся как раз в тех местах, где мы и предполагали. Доказательства были представлены их императорским величеством и президенту североамериканских штатов. Одну из вещей мы вам покажем сейчас. Петр Николаевич, прошу вас, предъявите артефакт. Мерзликин молча поставил на стол небольшой деревянный ящик, открыл крышку и, развернув фланелевую обертку, вставил на стол статуэтку высотой сантиметров 20, выполненную из камня зеленоватого цвета. Скульптура изображала мужчину, сидящего на тумбе. Наряд его составляли набедренная повязка, нагрудник и причудливый головной обор величиной едва ли не с самого мужчину. «Какая великолепная сохранность!» — воскликнула Присцилла, подходя к столу. «Какой необыкновенный нефрит!» — вторила ей принцесса Химе. «Это воистину императорская драгоценность. Да, это вещица, достойная лучшего музея, хотя бы и алмазного фонда», — заявил князь Игорь Константинович. «Теперь я понимаю и своего венценосного брата, и его императорское величество Йосихита. Это археологическое открытие века. Участие в нем – прямой путь в исторические учебники». Наконец, присутствующие успокоились, расселись на свои места, и Александр продолжил. «Не стану вдаваться в профессиональные области, где должны проявлять себя специалисты, скажу лишь, что участие в разведке, раскопках и обработке полученных материалов для вас – дело исключительно добровольное. Но, чтобы вы знали, суть происходящего на раскопках и в научных лабораториях, где будет производиться первичная обработка находок, нами организованы лекции ведущих археологов и историков, специализирующихся на цивилизациях Мезоамерики. Вам следует прослушать и изучить представленные материалы. В конце концов, благодаря такой простой мере вы на всю оставшуюся жизнь получите статус человека, глубоко знающего данный раздел науки». Александр обвел взглядом своих слушателей и убедился, что они горят энтузиазмом, готовы тут же броситься на штурм джунглей и осадочных пород, скрывших такие привлекательные руины. Правда, энтузиазма хватит до первого камушка в башмаке, паука на стене или ветке, или до первой лопаты лично вывороченной мокрой земли, перевитой густой сетью корней. «Теперь, господа и дамы, поговорим о крайне серьезном деле, а именно, о вашей безопасности. Не стану юродствовать и рассказывать вам о ценности любой человеческой жизни, потому что не верю в эту бредовую концепцию. Ваша жизнь намного ценнее всех остальных, иначе никто бы не отправлял для вашей охраны подразделения лучших бойцов. И то сказать, у нас фактически батальон великолепно подготовленной легкой пехоты с артиллерийским усилением». «С артиллерийским?» — поднял бровь князь Игорь. «Откуда у вас артиллерия?» «По случаю, уже здесь в порту, купили 5 морских 47-миллиметровых пушек, кажется, французского производства. Мои механики поставили их на грузовики, и теперь у нас имеется серьезный козырь на случай нападения». «Неужели возможно нападение?» — удивилась Джесси Вильсон. «Увы, леди, слухи о несметных богатствах, за которыми мы едем, распространились повсеместно, и теперь возможны как нападения на наши лагеря, так и попытки похищения отдельных людей с целью получения выкупа. Все здесь присутствующие являются первоочередными целями для похитителей. Мы, разумеется, пойдем на любые уступки, выплатим любые деньги, но задумайтесь над очень простой вещью. В плену вам никто не станет делать тайский массаж и поить пиноколадой. Напротив, питаться станете объедками, и совершенно точно подвергнетесь сексуальному насилию. И хорошо, если вас изнасилует один или два бандита. Скорее всего, насиловать будут группой, хором, по мерзкому выражению уголовников. Мужчин это касается тоже. Зачем? А затем, что жертву похищения нужно психологически сломить, и такой отвратительный способ является самым надежным из всех имеющихся. Можете навести справки, и вам откроются очень неприглядные подробности, объясняющие, почему жертвы похищений впоследствии ведут очень закрытый образ жизни. «Неужели все так страшно, как вы рассказываете?» — спросила Дороти Дженкс. «Нет, леди, все гораздо страшнее. Дело в том, что я, щадя ваше воображение, не упоминаю слишком многие неприглядные детали. И поэтому прошу вас постоянно помнить, что даже внутри лагеря вы должны передвигаться под охраной не менее двух бойцов. Это касается всех присутствующих. «Может быть, нам вообще следует остаться?» – обиженным голосом спросила Элеонор Вильсон. «Прошу прощения за непочтительный ответ, но да, лучше остаться в безопасном месте, под надежной защитой закона и полицейских сил. И коль скоро вы изъявили желание поучаствовать в экспедиции за пределами цивилизованных государств, следует подчиниться правилам безопасности. Мексика – вполне цивилизованное государство, но мы едем не в столицу, а в такую дикую глушь, где, наверное, не все знают, что Колумб уже достиг берегов Америки. В конце концов, даже в стране с отлично налаженным правопорядком, вам не придет в голову отправиться на прогулку в Гарлем без десятка вооруженных охранников. Простите за неуместный вопрос, теперь я все поняла». Элеонор опустила глазки и сложила руки на коленях.